Глава 17. Злата. «Вопрос, на который ты так и не ответила. Ты не беременна?» Доктор ушел, и мы с боссом остались в его кабинете вдвоем. «Тебя это не касается». «Касается. Ты забыла упомянуть об этом, устраиваясь ко мне на работу». «Если признаюсь, отправят на аборт. Такое унижение мне трудно будет перенести. Пусть его мнение по этому поводу учитывать никто не собирается. Но он же все равно узнает. Через несколько месяцев это будет не скрыть. Мое здоровье — мое личное дело». Он присаживается на край рабочего стола и скрещивает руки на груди. Смотрит пристально, с досадой. Милая Екатерина расстроится, наверное, узнав о ребенке будущего мужа на стороне. «Жених знает, что ты собираешься работать в положении». «Какой еще жених?» «Гавриил или как его там? Или у тебя их несколько?» «Ты рехнулся?» «Я видел вас собственными глазами». «Кого? Где?» «Возле твоего подъезда. Вернулся с командировки и сразу к тебе, в библиотеку. Там директриса ваша мне и сообщила о скорой свадьбе». Я открываю и закрываю рот, не в силах ничего выговорить. Поехал к твоему дому, чтобы прояснить этот момент, и увидел вас вместе. Тебя, Гавриила твоего и огромный, вульгарный, совершенно безвкусный букет. Да, было такое. Гаврюша упорно подкатывал несколько дней, а потом подкараулил у подъезда с тем самым венником. Макс его довольно точно описал. Но какая уже разница, если Максим женится, и наши отношения начались с обмана? «Зачем ты приезжал?» «Ты не перезвонила». «Еще секунды, и он взглядом просверлит во мне дыру». «Зачем ты приезжал, Максим?» «Хотел тебя увидеть снова, поговорить и объяснить то, что произошло». «Ты обманул меня, что тут еще объяснять? Я бы не хотела возвращаться к той ночи. Все, что меня сейчас волнует, — это работа. Надеюсь, что ты не опустишься еще ниже и не уволишь меня по статье». Он продолжает взирать на меня хмуро, потом вдруг задает вопрос, который добивает меня окончательно. «Это мой ребенок. Чувствую себя такой несчастной. Но почему? Как так получилось, что я пришла работать именно в его компанию? По какой такой причине он для забавы выбрал именно меня?» Глаза наполняются влагой. Изо всех сил стараюсь не зареветь. Вообще-то я сильная. Наверное, какие-то перестройки в организме идут, что я превращаюсь в пластилин. Не уверена, что он вообще есть. Я еще не была у врача. Ты не могла переспать с этим хмырем после меня. Ты и он. Просто смешно. Не знаю, зачем тебе понадобилось выходить за него замуж, но заниматься с ним сексом... Какое самомнение, Максим Эдуардович? Полагаете, сравнение с вами никакой другой мужчина не выдержит? Возможно, какой-нибудь и выдержит, но не этот долговязый дохляк, похожий на суслика. Не могу удержаться от улыбки, и это описание весьма точное. Расслабляюсь и прищуриваю глаза. Две струйки сбегают по щекам. Черт! Максим в два больших шага пересекает кабинет и садится рядом на диван. Вдруг обнимает. Это прикосновение воскрешает в памяти картинки нашей близости, которая никогда не повторится. Сердце сжимается от боли. Он поступил со мной очень подло, но есть же в нем хоть капелька человечности. Попробую поговорить нормально, без упреков и обид. Нет у меня с ним ничего. Гаврюша — сын моей бывшей начальницы. Я ему отказала, и директриса начала меня выдавливать в отместку. По этой причине, помимо прочих, я и уволилась из библиотеки. Но на тебя, еще раз повторяю, я работать не смогу. Ты поступил подло. Я никогда не прощу тебе этого. И видеть вас с невестой каждый день удовольствие будет то еще. Поэтому давай сделаем вид, что мы никогда раньше не встречались. Ты позволишь мне уволиться, я извинюсь перед Катериной и скажу, что получила предложение лучше. И пойдем каждый своей дорогой. Я у тебя первый и единственный. С Гаврюшей мне все ясно, но больше не было никого. Упираюсь руками в его плечи и заглядываю в глаза. Ты все прослушал? Да. Все, что было после слов, я ему отказала. Так как? Какая разница теперь? Я ухожу. Едем сейчас к врачу и смотрим, беременна ты или нет. Сейчас. Все брошу. Или прогоню тебя через диспансеризацию, которую ты должна будешь пройти, как все сотрудники для страховой. Так или иначе, я получу ответ на свой вопрос. Вот же гад!